Глава 15. Рибай. «Так, ну и где этот циклон?» – строго спросил Ри, глядя в окно. «Еще вчера в прогнозе был циклон, а сейчас полюбуйтесь». Погода оказалась просто сказочная. Как только Ри отдернул занавески, все тут же в этом убедились.